Глава 20. «Ты что, не видишь, куда идешь?» Без всяких икивоков Клэр сорвала дурное настроение на человеке, толкнувшем ее в кулуаре. Примечание. Экивоки — это двусмысленные намеки, увертки, ухищрения, уловки или недоговоренности. Другими словами, это способ говорить намеками, не называя вещи своими именами. По-видимому, новость о стычке и последовавшей после бури в комнате отдыха имела огромный резонанс, и с тех пор хранителей избегали как чумы. Клэр слышала шепотки, сопровождавшие ее. Никогда в жизни за ней так пристально не следили, и, несмотря на двусмысленные шуточки Райана и сочувствие Сильвина, она скучала по тому времени, когда сражалась против мюланов у ворот Артелии. «Ты все еще хочешь убить меня, верно?» Перед ней стоял Расс. Сейчас уже без обычной компании приспешников. Его псевдоуверенный тон был явно для видимости. Он стоял в оборонительной позе, готовый в любую секунду скрыться на ближайшей лестнице и исчезнуть в изгибах коридоров. «Почему бы и нет? Заманчивая мысль!» Злобно выплюнула она. «Клэр, я не должен был!» Девушка от удивления даже икнула. Она подозрительно покосилась на него, но он всем своим видом демонстрировал искренность слов, настолько, насколько его существо с гнусными намерениями могло быть искренним. «Одна из твоих очередных ловушек?» «Просто прими извинения и больше не попадайся мне на пути. Это все!» произнес он прежде, чем развернуться и пойти своей дорогой, смущенный непривычными для себя речами. Лина, Сильвин и Райан приближались к блондинке, что-то бурно обсуждая. Их не волновали ни испуганные взгляды в переходах, ни шаги, ускорявшиеся при их приближении. «Ты полакомилась Левитрампом? Поэтому у тебя такое лицо?» «Ох, Райан, заткнись!» «Раз только что извинился передо мной!» «Кто? Розаэль? Раз?» выкрикнула Лина, выпучив глаза. «Должно быть, он заболел. Уверен, его падение не было безобидным», сдержанно хохотнул Сильвин. У подножия крепостной стены они внимательно разглядывали бойцов, этих беспринципных существ, поигрывающих мускулами, словно пытающихся напугать их своей воинственной корпулентностью. Четверка молодых людей, засунув руки в карманы, со скучающим видом наблюдала за зрелищем. В этих визитерах не было ничего угрожающего. Только холод заставлял дрожать, несмотря на одежду из толстой кожи, которой их снабдила Эрера при прибытии. «Много чего ускользает от моего внимания, но я постараюсь быть краткой». «Аллилуйя! Не то чтобы я ненавидел твои речи, Лина, но в них частенько проскальзывают слова «мертвый» или «у меня есть друг Мюлан», — бросил Райан, но строгий взгляд Сильвина заставил его замолчать. Лина не смогла удержаться от смеха. Она уже давно считала их своей семьей, и каждый этап, приближавший их к четырем королевствам, укреплял эту нерушимую связь. «Мне кажется, что мы связаны». Клэр театрально рассмеялась. Райан изо всех сил сдерживался, чтобы не последовать примеру блондинки. «Прекратите, вы оба! По-вашему, почему мы услышали крик Лины в плену у магов? Совпадение слишком велико, чтобы оказаться простой случайностью», — осадил их Сильвин. «Очень просто. Мне кажется, я чувствую, когда что-то происходит. И дело не в телепатии. Когда Клэр вызвала бурю, я прожила ее гнев, всю ее боль». «А я думал, что умру, когда тебя ранили в плену», — согласился Райан, сжимая зубы. «На мой взгляд, четыре хранителя представляют собой не только силы, действующие в унисон, но и осмос, как будто элементы один за другим пробудились и выступили вместе на стене в ночь моего прибытия». «Куда ты клонишь, Лина?» — нетерпеливо поторопила подругу Клэр, заинтересованно приподняв брови. «Я вспоминаю слова Рана, произнесенные после нашего испытания в Артелии. Связь между хранителями важнее, чем мы думали. И дело не только в нашем общем наследии. Очевидно, мы станем сильней, объединив наши... сущности, предположил Райан. Именно. У меня смутное представление о преградах, но если нам удастся... использовать наши дары вместе, то мы станем непобедимы, закончил Сильвин. Лина надулась. Она не была достаточно уверена в том, что интуитивно нащупывала. С тех пор, как девушка прибыла к стене, она чувствовала действие своей силы рядом с хранителями и догадывалась, что они, в свою очередь, могли бы приобрести такую силу, которую трудно представить. Вопрос только «как?». «Ты веришь, что нам удастся их одолеть?» Клэр оглядела будущее поле битвы, которое вскоре покроет гора трупов, если они ничего не предпримут. Возможно, Лина права. Ее вопль от боли в артелии телекинетик не просто услышала в голове, но почувствовала всем телом. Ее обдало жаром, чувство отчаяния было обширным, давящим, опустошительным. Эта разлука почти заставила хранителей потерять голову. Лина права. Когда мы далеко друг от друга, наши силы уменьшаются. Когда мы вместе, они наливаются мощью, пробуждаются. Это трудно описать, но если нам предстоит сразиться с Мюланами, то нужно действовать сообща, а не по отдельности. Мы хорошо видели, к чему это привело в Артелии, признался Сильвин. Все вспомнили об испытаниях, о смерти, о неизбежных реках крови во время их последней баталии, где Лине пришлось действовать в одиночку, после того, как их совместный план рухнул, будто с высоты охваченного огнем балкона. Они уже собирались повернуть назад, чтобы вновь войти в недра неприступной стены, как огромный ореол зеленого цвета ярко озарил полупрозрачный купол. Насторожившись, хранители обернулись и увидели четырех мужчин в черных капюшонах с возбужденными безумными улыбками. Портал, через который незнакомцы только что прошли, немедленно закрылся. В напряженном, тревожном ожидании плечом к плечу хранители стояли в нескольких шагах от чужаков. Они опасались худшего. Если портал только что появился без помощи копий камней, то это значит, что маги могли использовать камни королей и королев, что невозможно. Преподаватель, специализирующийся на истории путешествий между мирами, горячо заверял их в том, что еще никому не удавалось использовать камни короны, только копии, которые являлись репродукцией. Сильвин был неприятно поражен. Во всех своих исследованиях он никогда не слышал о ком-нибудь, кто был способен использовать силу этих драгоценностей. Возможно ли, чтобы маги, наделенные могущественными дарами, могли их использовать в четырех королевствах? К счастью, камень стены обессиливал других. Вот почему они до сих пор не смогли вторгнуться в большом количестве во вторую часть земель Глен. Лина, дрожа, отступила на три шага. Лихорадка охватила ее тело. Страх сочился из мельчайших пор. Дыхание участилось. Сердце пульсировало где-то в горле. «Ты узнала меня, верно? Ты нас всех узнала!» Вардок и члены секты. Те, кто терроризировал ее, отравлял разум, завладел ее телом и даром с ошеломляющей легкостью. Лицо мужчины выражало радость победы. Ему удалось добиться этого страха, ужаса, которым он подпитывался и наслаждался. Половина его обожженного лица была страшной, совсем как усеченное рыло, выступавшее из середины лица. Лина вспомнила разрушительные последствия. Эти длинные куски окровавленной плоти, которые превратили ее в стеклянную марионетку в клетке, равнодушной к страданиям. «Лина, не разговаривай с ним!» Клэр подскочила и схватила ее за руку, заставив отвернуться. Четверо хранителей вновь укрылись в крепостной стене. Радостные крики армии Мюланов достигли пика.